братья и сестры, ну я первый раз у вас. Позавчера я с вашими молодежью познакомился. Вчера с семейными. Ну, сегодня скажу, если уж так подобает. С Краснодарского края я. Город Тимашевск. Григорий Васильевич Костюченко. Дедушка. Поэтому детей люблю и расскажу детям. У меня тоже было 10 детей. Ну, выросли все. Сейчас 68 внуков, 55 правнуков. Всегда я в цветах, особенно приду в собрание. Меня осядут, окутают. Красиво, красиво. Ну, и горя было много. Всего хватало в жизни. Я расскажу одну такую, ну, пережитую весточку. В 6 главе Ефесянам: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Дети, вот здесь написано так: кто слушает папу и маму, долго будет жить. А если непослушный, туда-сюда и умер. Вот так написано: почитай отца твою мать, и будешь долго летен на земле. Вот я уже и 80-й год живу. Говорят, что я был послушен мальчиком. А вот однажды я заметил в тюремной камере, заходит новый этап, и среди взрослых мальчик зашел. Мне показалось, что это какая-то ошибка. Думаю, как он мог попасть сюда? Но он, видимо, так ростиком маленького, ну, проныра, шкодливый такой. И я заинтересовался, подошел к нему так, когда успокоилась, я говорю: «Сыночек, а как ты сюда попал? В тюрьму, среди взрослых?» Так он мне как пробасил: «За непокорность родителей». Думаю, точно, точно. Вот такой цех в лагере тюремном. И мы там столярничали. Станки по столярному делу. Рамы делали, двери. И к нам залетали ласточки и воробьи. И это нас радовало. Особенно меня. Так вот посмотришь на них, они так разговаривают, поют. И вспоминаю, и у меня семья тоже. Вот птицы залетают, вылетают, а мы уж никуда, пока срок не кончится. А было 5 лет. Я так смотрел со вниманием, и что я заметил? Ласточки стали строить домик себе. Лепят дружно, с пением, стройненько, красиво так. И вот слепили ласточки, те, которые под крышей, они делают домик себе, как тарелочка открытая или чашечка. А которые под карнизом, те с отверстием маленьким, чтобы кот не пролез. Ну, а вот эти были открытые. Воробьи те не строят. Те выбивают в райисполкоме. Пишут Путину и прочим. Удивительно, я заметил, друзья, ласточки, когда сделали домик свой, они стали мебель заносить. И ничего лишнего, только необходимое. И так красиво, ничего не висит, все так аккуратненько. Воробьи, когда стали затаскивать в эту квартиру полученную, или где-нибудь оббирают, так вот, где захватят, туда тащут и солому, и дрова, и тряпки, и вату, и что только попадется. Уже смотрю, ну хватит, слышите? Нет, пригодится. на черный день. Ну ладно. У ласточек, когда птенчики появились, они нашли конский волос и каждого птенчика привязали за ножку. Маленькое расстояние, второго, третье, сколько есть всех, на низочку. А кончики вот этого волоса крепко-накрепко залепили в бортик гнезда. Я хочу спросить, вот, мальчики, для чего это сделали так? Родители своих привязали деток, а? Улететь они еще не улетят, они голенькие. А вот чтоб не упали, да. Вот чтоб не упали, это да. Вот привязали. Воробьи не привязывают. Когда родители просыпаются, ласточки, они умываются, потом садятся, читают Библию, потом поют, помолятся. И дети просыпаются, слышат, папа с мамой поет. Как приятно, как хорошо. Детки подрастают и тоже с папой, с мамой поют. И в семье хор появляется. Даже в собрание иногда приходят, выйдут так, так хорошо, так приятно. Всей семьей и споют. Ну, поют так, мой дом и я служить хотим, жить для Иисуса, с Ним умирать. Поют приятненько. Воробьи, те на ночь уже загадывают, уже планируют. Слышишь, мама говорит отцу, завтра надо пораньше встать. Надо туда вон полететь, там вишню поклевать. Потом вот там во дворе, там куром насыпали, надо успеть. И задумались так, уснули кое-как. Утром просыпается, мама толкает папу, вставай. Ну, рано еще, вставай, вставай. День год кормит. Ну, помолимся, давай почитаем. Ну, давай одной молитвой, быстрей, я аминь скажу. А потом вечером, тогда уже соберемся все, утром полетели. Дети просыпаются. Где папа? На работе. А где мама? На базар ушла. О, здорово! И полетели подушки, табуретки. Драку учинили. Это вместо молитвы. Это вместо утреннего собрания. Папа с мамой прилетают, и уже не парой, как улетали, а так, один за одним, сердитый, неудача, там кто-то вперед прилетел, им не досталось. Мама ругается, а папа, вот, не лезь не в свое дело, тебе надо бы слушаться меня, ты всегда вот такая, я глава, а то что творится? А, глава ты, глава, только называешься. Ну и так ругаются. А детям так хочется услышать, что ж они там ругаются. И лезут один за другим, толкают, толкают, они привязанные. И вот толкали, толкали, крайнего столкнули. Он шлеп, упал там об асфальт или об дерево. И так еще тепленький чуть-чуть дышит, а в это время идет мягенький такой. Кто? А кто у нас кот, а? Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дьявол. Ой, как это опасно, как опасно. Как привязывать надо, родители? Я так советую всем, чтобы как-то вот детям не читать так вот длинно, скучно, а рассказывать Библию по-детски, чтобы они понимали. Чтобы это было радостью, когда вечер подходит, просто ожидают. Или там утром, когда уж придется. Скоро папа придет, скоро собрание у нас будет. Дети, собирайтесь. Ой, как хорошо. Воробьи этого не делают. Когда у ласточек вырастают детки, они их развязывают. Они благословляют их, крылышки выросли, улетайте на благовестие, замуж, жениться. И так благословенно идет жизнь. Я даже маленькое стихотворение, ну, может, и не маленькое, расскажу. Если в поле былинка весной пробуждается снова от сна, если пташечка ранней порой тишину нарушает утра, ну почему же, проснувшись так рано, ты забыл обратиться к Творцу, но так увлекся своими делами, оставляя в душе пустоту? Жена молвит: ну вот я немного потрудюсь, но ведь надо скорее, приготовлю все мужу в дорогу, накормлю и одену детей, а тогда все свободное время уделю для покоя души. Отдохну, почитаю и бремя вознесу в молитве в тиши. А ты, муж, пока я приготовлю, поработай, ведь время не ждет. Знает Бог нашу трудную долю, само с неба ничто не упадет. А когда возвратишься с работы, а тогда день настал, суета владела, всем работам не видно конца. Одно кончишь, другое ждет дело, и нет места для славы Творца. Но откуда же будут здесь силы? Где же помощь для нас в трудный час? Суета так собой поглотила. Но Христос ведь стучался не раз. Он хотел, чтобы мы ранним утром место первое дали Ему, чтоб советником нашим премудрым быть в хождении дневном и к труду. Но когда остается все пусто, ты покоя с утра не имел, плоть довольна, а духу так грустно, враг свое уж посеять успел. Вот там и дети растут непослушны, ведь им некогда их наставлять. Накормить и одеть – это нужно, пусть идут поскорее гулять. Суета отнимает все время, не пришлось и в собрание сходить. В ней зарос, как в терновнике, семя. Враг готов уж совсем погубить. О, друзья, не давайте вы место суете в вашем доме, в сердцах, дабы не было духу вас тесно. Будьте мудры в житейских делах. Дети, у вас тоже есть ласточки? Прилетают сюда, не? А сейчас где они, как вы думаете? Ну, если прилетали, то на юг улетели. А воробьи улетают? Не улетают. Я в Магадане отбывал срок один. И вот воробьи, холодно, они в трубы залезают и там ночуют. Утром вылезают, черные все в саже. А есть хочется. Куда лететь? В ящик вот там мусорный. Не долетали. На ходу замерзают и падают. Я попрошу вас, дети, здесь вы стесняетесь, но домой придете сегодня или приедете, будете ужинать, поговорите с папой, с мамой, поговорите, дети, спросите: папа, мама, какой мы жизнью живем, воробьиной или ласточкиной? Потому что скоро придет время, и ласточки улетят в небо, а воробьи останутся на великую скорбь. Вот что страшно. 13 главе Евангелия Луки прочитаю одну притчу и сказал сию притчу, 6 стиха. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать на ней плода и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если нет, в следующий год срубишь ее. Январь еще не кончился, друзья, и как-то еще не перестали звучать новогодние и псалмы, и проповеди. И здесь тоже: оставь еще на год. Вы не заметили, братья и сестры, какое отношение смоковница имеет к винограднику? Вы вот представьте себе, у нас там много винограда растет. Виноград, он высотой, ну, метр, полтора всего. Его все время обрезают, каждый год обрезают. Ну, может, где-то до 2 метров так. Но его всегда обрезают, ему хода не дают. Все лишнее срезают с него. А тут вот раз и смоковница. Смоковница растет. Ну, как ей тут расти? С какой стати? Она же закрывает, тень создает, но ее никогда никто не обрезает. Инжир, смоковница. Она сколько растет, столько растет. Как растет, так растет. Я как хочу, так и живу. Никто мне не указывай. Хоть вверх, хоть в ширину. Это мое дело. Я свободна. О, беда. Надо было бы... Вы можете сказать, братья, а к какому дереву мы относимся, к смоковнице или к винограду? К винограду, братья и сестры. Вот в 15 главе прочитайте Евангелие от Иоанна. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы – ветви». Вот все мы веточки. Отец – виноградарь. Я сам обрезаю виноград. Ну, такой у меня вьющийся виноград. И обрезаю. И вот уже поздно, осенью, плоды все соберем. И надо обрезать. И веточки некоторые так, это, знаете, самовольно вырастут. Длинные. И радуются. Вот я. А я ее раз. Надо только 3, ну, 4 от силы почечки оставить. А то срезать. Нельзя больше, надорвется. Если оставь всю, на следующий год будут все плоды на все веточки, но она не потянет. Они будут такие щупленькие, меленькие ягодки, и через одну высохнут. А вот обрежешь 3-4, хороший гроздь. Так вот виноградарь поступает. Смоковницу никто не обрезает. И как беда, друзья, что некоторым не хочется быть веточкой, а хочется быть смоковницей. Потому что веточка, вы понимаете, что я вот даже иногда привожу пример. Ну, друзья, кто хочет узнать положение веточки, подойдите и поговорите с веточкой. Ну, так, аллегорию применяю. Вот подойдите, скажите, веточка, ну, ты веточка, я веточка, ну, давай поговорим. О чем? Ну, вот как у тебя такие листья, как у тебя так роскошно, и такие, а какие кисти у тебя, какие красивые и вкусные ягоды. Веточка помолчала, потом говорит, это не я, а кто? Это лоза. Но твоя какая функция? Держаться на лозе. Прибыть на лозе. Веточка, ну, а сок? Ты ж тянешь. Ты же питаешься. Прибыть на лозе. Остальное подается, я принимаю и живу. И сколько бы я ни спрашивал, у веточки один ответ – мое дело – прибыть на лозе. Я когда читаю эту 15 главу Евангелия от Иоанна, там 8 раз сказано «прибудьте во мне», Христос говорит. «Прибудьте во мне, принесете много плода. Прибудьте во мне, будете учениками моими. Прибудьте во мне, чего не попросите, будет вам. Прибудьте во мне». 8 раз – о, думаю, а эта смоковница не нуждается. Да я, да у меня ветви такие, да у меня... И вот последний раз подходит господин и говорит, плоды есть на ней? Нету. А зачем она место занимает? Ну, красивая. Но пусть еще на год. Ну, а что ты будешь делать с ней? Я ее окопаю. А потом посмотрю. А потом еще навозом обложу. Ну, ладно, ладно. Ой, сколько горя с некоторыми из нас, друзья, кто не хочет быть веточкой, не хочет быть покорным, не хочет быть послушным, не хочет быть, чтобы зависим быть от этой лозы Христа самого. Никак не хочет. Вот как хочу, так и живу. Как хочу, так одеваюсь. Куда хочу, туда поеду. Когда садовник окапывает дерево, вы спросите вот опытного садовника, он наблюдает, вот окапывает и наблюдает, как же в дереве корни расположены. Хорошо, если вниз, а если поверх? Это беда. Такие деревья падают от бури. Такие деревья никогда плода не принесут. Они только чуть так зеленеют, немножко расцветут, может быть, что-то и с плодами, но если дождливое лето, рассособиратели, вот эти корни. Что делают садовники? Они их обрубывают. Не сразу, а так через один обрубывают, потом на следующий год еще обрубывают. И в это время корень основной утолщается и углубляется, и уходит далеко-далеко вниз, пока не достанет источник воды. Виноград так же самое. Друзья, вот с нашими упрямыми, непокорными Бог тоже так вот говорит, ну ладно, оставь еще на год, окопай и обрубай корешки. Какие? Корешки страшно опасные, друзья. Сила, здоровье, ум, знакомство, деньги. Сегодня корешки еще больше умножились. Так прилипают, так надеются на них. Это дружба с миром, это телевизор, это компьютер, это интернет, это всякая-всякая сатанинская связь, сеть. И вот их надо обрубывать. Иногда даже в собрании бывает так, вот кое-кого обличают. Обрубывать надо. Кричат, противятся, не согласаются. Но обрубывать надо. Господь обрубывает некоторых, положит на постель. Или сгорел дом, или обкрали, или еще что-нибудь. Авария произошла. Вот та машина, которая, может, хвастался или что-то, раз и разбилась. Надежда на человеческие силы, на человеческие способности, возможности – это корешки поверхностные. Надежда на свой ум – готовить проповедь по компьютеру и не склонить колено и не выпросить у Господа: «У меня своего ума хватит». Ой, как это опасно. А плоды, угодные Господу, людям, может быть, люди еще, может, и похвалят, люди еще, может, и восхищаться, как красиво говорит, как увлекательно, сколько сегодня дисков, сколько различных таких, но когда вслушайся внимательно, плода там нет, а даже опасность, то кальвинизм, то харизматия, то различные другие опасные ветроучения. А от чего? От корешков поверхностных. Потому что корень Иисеев – Христос. А поверхностные корешки – это все способности адамовской природы, не пройденные через крест, через Голгофу. Ну вот, обложу навозом. Это еще хуже. Это так неприятно, друзья. Но сейчас такое. Невыгодно корову держать. Невыгодно ничего держать. И навоза нету. По городу какой навоз? Оштрафуют. Соседи будут кричать. И мы пользуемся сегодня химией посыпают, поливают самолетов. Зайцы пропадают, умирают, лисицы без хвостов остаются. Птицы были когда-то, вот я помню хорошо, птицы зимой тоже птицы, краснозобчик, какие-то рябчики. Я уже и забыл даже, ну, красивые всякие птицы, чечеточки. Нету, одни воробьи остались и вороны. Пропало все, пропало. Да, урожаи хорошие. У нас даже пшеницу сейчас выращивают. Но с этой пшеницы, которая вырастает, уже не посеешь, чтобы опять выросла. Она одноразовая. Помидор кушаем, а он не живой. В нем зерен, если есть какие-то наметочки, они не способны плодотворить дальше. Они инкубаторные все. И пшеница. И все, да вы знаете, друзья, сегодня кушаешь и не знаешь, я тебя ем или ты меня ешь, потому что столько болезней от этого. А почему? От навоза отказались. Навоза нет. Сегодня христиане страшно боятся обличений. Христиане сегодня страшно боятся какой-то скорби. Работы, кузницы Божией, боятся страдания. Читайте вот во втором послании к Коринфянам, первой главе. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, потому что от скорбей происходит терпение». Я бы много рассказал сейчас, и вы знаете, друзья, что скорби, страдания – это наша неотъемлемая мастерская, в которой формирует нас Господь. Но, увы, время такое. Вот видишь, брат, ну неправильно поступает. Я и вас вот кое-кого так заметил. Но сказать боюсь. Это навоз. Друзья, трудно сегодня обличить кого-то. Трудно сегодня вот так прямо сказать. Трудно. Навоза не хотят. Химикатами. Вот надо так аккуратненько, осторожненько, чтоб не обиделся. Скажи, врага наживешь. А Господь говорит, ну, больше ничего нельзя применить, как только навоз. Если не будет плода, это уже, знаете, друзья, последний шанс. Нет плода? Нет. Сруби. А сруби можно все, что угодно подумать, братья и сестры. Вот в третьей главе Откровения там две категории верующих. Одна категория – это филадельфийская, ожидает Господа с терпением, с трудом, послушанием, покорности, благовествует. А вторая категория – лаодикийская, тепленькие. И вот филадельфийцев ободряет Господь и говорит, я сохраню тебя от годины искушения. А лаодикийцам, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Вот что значит сруби. Наш Господь ходатайствует о нас, потому что дьявол день и ночь клевещет на нас. Клевещет – это не думайте, что он какую-то ложь говорит о нас. Он правду говорит, но с целью очернить. Всю правду сказать, вот твои дети, смотри, что делает. А Христос – Отец Небесный, Отец. Ты видишь, кается уже, ты видишь, исповедуется, ты видишь, смиряется. Ну, надо, я за него страдал. Вот что значит ходатайство. Это за тех, которые любят Господа, хотя и согрешают, но быстро смиряются, признают, каются. А те, которые нет, попробуй тронь. У меня тоже есть что сказать. Смоковница. Братья и сестры, к смоковнице у Господа отрицательные встречи не один раз. Вот в 12 главе Иоанна, уставший, подошел, голодный, хотел покушать, нету, нет. А почему нет? Может, уже опоздал ты, Господи? Может, уже убрали? Нет, еще не было собирания смоков. И проклял, и засохло. Братья и сестры, вы поняли что-нибудь с этой притчи? Каждый, проверьте себя, кто я? Кто я у Господа? Вот эта веточка с плодами. Меня обрезает Господь, каждый год обрезает, очищает меня, чтобы больше приносило плод. Или вот это вот роскошное на вид, вид, величие, красота, а плодов нет, а плодов нет. И жизнь-то на волоске, последний год. Подумать есть о чем, друзья. Мы склонимся и будем молиться. Аминь.